фотокорреспондента. Я наводила справки. Так почему же вас так волнует полиция? Разве я хоть чем-то навредила вам? А я мог бы задать вам тот же вопрос. Вас, мисс Роквилл, почему так волнует полиция? Да-да, — повторил я. Волнует настолько, что вы готовы подставить им героя, который только что спас вам жизнь, лишь бы они не тронули вас. Она отвела взгляд, а я продолжал. Не связано ли это с вашим пропавшим братом, которого вы якобы так настойчиво разыскиваете? Якобы? Я действительно разыскиваю Харли. Бросьте. Яхту вашего брата видели в нескольких сотнях миль к юго-востоку. Если она затонула, ее потопил сухогруз, кит или еще что-нибудь. Странное дело. За последнее время киты ухитрились потопить уже несколько яхт, слышали? То случилось это именно в той части Атлантического океана. Вы же, насколько мне известно, взяли на прокат самолет и облетели на нем все Багамы, места, через которые Харлан Роквилл никак не мог проходить под парусом, дрейфовать, плыть или ползти, судя по тому, где его заметили в последний раз. Я искала белый свет. Голос все прозвучал совсем тихо, едва различим. Какое-то время я смотрел на нее. Потом пожал плечами и насмешливо произнес: «Конечно, ослепительно белый свет озарения, или белый маяк. Харли упомянул об этом по телефону незадолго до отплытия из Нассау. Он сказал, что если с ним что-то случится, мне следует искать в окрестностях белого света или маяка. Впоследствии мне так и не удалось точно вспомнить. Мистер Хелм, вы не представляете, сколько здесь, на Багамах и вдоль побережья Флориды, белых бакенов и навигационных маяков. Чушь какая-то, — заявил я. Если вы надеетесь заинтриговать меня дешевым трюком из шоу столетней давности, из меня не получилось героини, мистер Хелм, — прошептала она. Я всегда хотела быть сильной и смелой, но то, что случилось выше моих сил, меня чуть не убили. Мне пришлось смотреть на человека с размозженной головой и человека с залитым кровью лицом. Меня потащили в полицию и заявили, что если я соглашусь немного помочь им, возможно, удастся выяснить, чем вызвано это идиотское покушение. Она замолчала, сделала сокрушенный жест и позволила рукам безвольно упасть. — Помогите мне, — добавила она. Я окинул ее безразличным взглядом. — Отлично сыграно, малышка, — заметил я. Просто превосходно. Этот отчаянный жест, слезы в голосе и изумительно. Нет, черт побери, прекратите плакать. Ладно, будем считать, что плачете вы тоже хорошо. Я сделал паузу и не спеша продолжал. И еще будем считать, что меня не может оставить равнодушным плачущая женщина. Как говорят в суде, занесем все эти исходные предположения в протокол и не будем вдаваться в подробности. Так чего же вы рассчитываете от меня добиться? Последовала продолжительная пауза. Наконец она слабо улыбнулась. — Вы бесчувственный чурбан, мистер Хелм. — А вы притворщица, мисс Роквилл, — парировал я. — Конечно, я притворщица, — согласилась она. — Но Харли действительно упоминал о свете, и я действительно напугана, и за мной действительно следит мужчина. Если вы пригласите меня пообедать в кафе Мартин Куэ, я вам его покажу. В старых описаниях Нассау упоминается Хок-Айленд, вытянутый вдоль берега полоска земли, которая окаймляет и защищает городскую гавань, но на современных картах вам его не найти. На него наложили свою лапу торговцы недвижимостью, перебросили туда мост и... Ну, не станут же люди вкладывать миллионы долларов в клочок земли, названный в честь свиней. Теперь он именуется Парадайз-Айленд. Думаю, однажды мы станем свидетелями того, как мы Скотт, названный, подумать, только в честь трески, переименуют в мыс Перфекшн, то есть совершенство, а то и в край ангелов. Мост был довольно коротким, и такса в $2, взимаемая за его пересечение, показалась мне явно завышенной. Но чернокожий водитель такси, не Фред, поскольку Фреду я поручил работу, не связанную со средствами передвижения, заверил нас, что плата позволяет не только покинуть остров, но и вернуться на него. Если вы с дамой захотите немного поразмяться после обеда, казино находится прямо на холме, сэр.